Синий садолит. Синий садолит – камень глубокого темно-синего цвета. Выберите бусины самого высокого качества, из прозрачного камня. Размер 4 мм. Нитка бус из шариков синего садолита значительно поднимает уровень синего луча. Вначале носите по несколько часов в день только один садолит, прикрепив его скотчем в область проекции третьего глаза, на лбу над переносицей. Лучше это делать вечером, после работы. Такое упражнение выполняйте от 1 до 3 недель, пока не почувствуете насыщение этой энергией в виде улучшения панорамного и центрального зрения. Наденьте бусы из синего садолита, сядьте и приготовьте ручку и бумагу. Вспомните те негативные влияния, которые спровоцировали когда-то ухудшение вашего зрения, и настройтесь на его восстановление. Закройте глаза и на 5 минут мысленно вернитесь к истокам, уберите негативные энергии, скажите себе, что это была случайность, и вы сейчас нейтрализуете ее последствия. Энергия синего луча вытеснит имеющуюся у вас негативность. Ежедневное ношение бус из садолита постепенно вытеснит накопившиеся за годы негативные энергии. Настройтесь внутренне на разрыв этих негативных связей. Этот процесс с каждым днем будет становиться все более легким и доставит вам удовольствие от физического и внутреннего прозрения. И к вам придет уверенность, что при поддержке синего садолита вы сумеете преодолеть свои прежние ограничения.